Так ты что же? Поп? Нет, я диакон. Пошел вон отсюда. Другой батюшка, когда-то служивший на Кубани, передавал мне свой разговор с местным военкомом. Майор спросил его: «А что ж тебе в военном билете писать? Какая у тебя профессия?» «Нам обычно пишут священнослужитель». «Так, а ты семинарию кончил?» «Нет, меня так посвятили, священный сан». «Ну, раз ты семинарию не кончил, я тебе не напишу священнослужитель. Я тебе напишу просто служащий». Мне известны и более курьезные свидетельства совершенной отчужденности советского общества от церкви. Некий батюшка служил в московской епархии где-то недалеко от городка Клина. Ему предстояло очередное награждение. Его должны были возвести в протоиерейский сан. Незадолго до Пасхи ему принесли телеграмму из епархиального управления. На бланке, который священнику вручил почтальон, было напечатано буквально следующее: «Вам надлежит прибыть для возведения в сан против еврея». У наших бюрократов, да и вообще у всех советских людей, было о нас, клириках, вполне устойчивое мнение. Это или жулик, или ненормально. В этой связи мне вспоминается разговор между московским уполномоченным Плехановым и отцом А.Б., который до семинарии был генетиком, кандидатом биологических наук. Выдавая ему справку о регистрации, Плеханов поглядел на него с изумлением и сказал: «Как же так? Вы кандидат наук, генетик, и вдруг становитесь служителем церкви?» На это отец отвечал: «А вы разве никогда не слышали, что основатель генетики был священником и даже настоятелем монастыря?» Он имел в виду Менделя. Отношение к священнослужителям, как к людям весьма подозрительным, я почувствовал на собственной шкуре с самых первых шагов на этом поприще. Никогда не забуду свое прибытие к месту служения. Дальнее село, 26 километров проселочной дороги от районного центра Данилова. Был 1980 год, самый конец апреля. По обочинам и в лесу еще кое-где лежал снег. Первые несколько верст мне посчастливилось проехать на попутном тракторе. Далее я месил грязь резиновыми сапогами. Дорога проходит через большое село Спас. Там меня заметил мужик, который чинил забор у своего дома. Он внимательно посмотрел на мою фигуру и сказал: «А ты не в Горинск идешь сменить отца Ивана?» Я подтвердил это. Надо сказать, что тоску навевала не только распутица, не радовали и названия селений, через которые приходилось идти: Станятина, Скулепово, да и само Горинское, место, где мне предстояло служить. После краткого моего диалога с мужиком я едва ли прошел километра полтора, меня нагнал грузовик, в кузове над кабиной возвышалась гренадерская фигура участкового в милицейской форме. Я был решительно остановлен, поднят в тот же кузов и доставлен в Горинский сельсовет. Там долго и внимательно изучали мой паспорт и указ митрополита Иоанна о назначении на этот приход. А далее началась некая бюрократическая игра. Уполномоченный Совета по делам религии категорически отказывался выдать мне справку о регистрации, пока я не пропишусь в Горинском, а райисполком в Данилове и вторивший ему сельсовет решительно не желали меня прописывать, пока я не предъявлю справку о регистрации. Все это продолжалось недели две, и мне пришлось еще несколько раз преодолевать 26 километров жидкой грязи. Вспоминается мне народный суд в Данилове. Лето 1981 года. Слушается дело об ограблении Троицкого храма села Горинского. Совершили это мальчишки из Рыбинска —